-35. Когда я не знаю, как сообщить Пауле какую-то новость, я прибегаю к помощи ее родителя, к тому, кто знает ее поведение и реакции лучше всех, к Оскару. Но я пока что не понял, что вы будете делать. Ничего особенного. И не надейся, что мы пойдем по стриптиз-барам и кофешопам. Жаль, а то бы я к вам присоединился. Он подмигивает мне и ставит в духовку сахарные язычки. За дверями булочной тихая ночь. Это обычная поездка с друзьями. Так, вспомнить былые времена. Неделя отпуска. Последний раз. Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Кстати, какой у нас там по счету день? 35-й. Мне нравится, что Оскар так легко говорит о серьезных вещах. А, еще 35. Отлично. Для таких случаев в Гражданском кодексе есть отдельная статья. Кому осталось 35 дней жизни, может делать все, что ему заблагорассудится. Теперь вы понимаете, почему Паула — идеальная женщина. Потому что у нее идеальный отец. Помощник призывает Оскара продолжить работу. Им пора печь булочки к утру понедельника. Я остаюсь на несколько минут, ровно настолько, сколько требуется, чтобы проглотить вчерашний несъедобный пончик. Его все равно уже никто не купит. Он одиноко скукожится на подоконнике, и все. Я подарю ему смысл жизни. Я говорю Пауле, что сам заберу детей из школы. Я так и не понял, почувствовали ли они, что у родителей не все ладно, и что я тяжело болен. При них мы старались вести себя, как ни в чем не бывало, и улыбаться, но ведь у детей, как и у животных, развито шестое чувство. Кто знает, в каком возрасте оно атрофируется. Но факт остается фактом. Знают они или нет, но делают вид, что ни о чем не догадываются. Они рассказывают мне о том, что было сегодня в школе, и яростно набрасываются на сладости, которые я принес из булочной «Made by Деда», сделано дедушкой. Проходит 2 часа, и вот я в гостиной, готов приступить к непростому разговору с женой. В тот миг, когда я произношу слова «Интеррейл», она смотрит на меня так, словно меня пора отправлять в психушку. — Ты что, действительно собрался ехать на поезде? — Да, сокращенный маршрут, мини-интеррейл, если хочешь. Ничего более абсурдного мне слышать не приходилось. — Отличное начало. «Ну что же, поезжай!» — вдруг улыбается она. «Несколько дней с друзьями пойдут тебе на пользу». Меня оправдали. Паула не устает меня удивлять. Я думал, что сейчас будет схватка, а получил благословение на дорогу. Кто был инициатором? Умберто. Она кивает с таким видом, точно говорит, это было очевидно. Но постарайся не слишком уставать. И возвращайся к последнему дню занятий. Нам нужно отметить начало каникул, в школе готовится праздник. Все родители будут, а Лоренцо еще и играет в спектакле. Буду в срок. Я смотрю на нее и не могу удержаться. «Я люблю тебя». «Я в курсе», — отвечает она и уходит. Я плюхаюсь на диван. И так в путь. Уже несколько лет, как мы с Карадо и Умберто собирались куда-нибудь поехать. Сейчас или никогда.